дом, бой, гонг, чики-чики-бомбо. Бойня, насмерть, патроны нынче моди. Паци, корень выжатой породы. Вроде игроманоман, выполняю не один свой капкан план. Вместе мы сильны, русский дух не победим. Братва ноет хомоса, по-братски это болт. Ёрш, тиран, Жора и Арутси. Вы тут всем здоровья вам, чтоб вы жили, не тужили. Вели плети, избегая вилы, они ведут к могиле. Кто-то на земле. Катастрофа, взрыва, опасная бомба. Попадает до раздору, прямо в точку. Оторвала почку, тело насыпу, мясо шальнуло в голову. А мы тут с молот, валили дерево. Рубля древо, брали гвозди, забивали кости. Точили ости, ковали копья. Удар в лося, тушено мясо, сламя голову. Бежали с воплями, крутили ворон. А вдруг горели факелы. У поля боя стычка, стая волков и тучи лохов. Мажоров тощих, поля пищево толстых. Нужны мощи с их стороны, будь проще, попроще, точки. Тут все на равных, ровно сложу. Палево, и может этот бег по мне туда бежать. Так знаете, знаете, мы уже на втором этаже. На ваших костях вы чё подкрывали пасти. Заливают по халяву молоко с маслом. Далеко наша песнь доносилась до небес. Есть смысл, есть прах, мой дух не потух. Судьи приговор волоку, да его не надо нам. Все равно, брат, донесу. Вывезешь, спросят, да их давно бесы уносят. На весы к точке росы, чистая мысль. Только виск от удара ушел вниз. Ну-ка, сука, поднимись, отряхнись. Брось алкоголь, брось никотин за затяг. Гости, твои немощные кости, подземелье в роли гости. Доля, ну и хуй с ней. Ты пацан, выгребай до самых мелочей. Эту ванну страсти в натуре, что за натура. Мордячий, мордастив, разложим вас по маслям. Фиговый пикачан, отдыхни, братан. Я разберусь с ним сам, чё упал, лежишь, вставай, встань. Чё, урод, понтуешься, иди лучше умойся. Раз хочешь, та и бороться. Думаешь, всё можешь, глупый, далеко не всё. Ты ещё никто, а уже считаешь себя монстром. Папку накопил, по лицу получил. Пыль отряхнул, замолчал, пыль глотанул. В руки вовремя себя не взял, утонул. В руки вовремя себя не взял, утонул. Состояние средней подшивости. Сколько ты сотворил гадости. Нелюди, нечисти, перестань. Не перебивай пакости. Утвори свои скорей. Уводи, запиши замочу. Не дури, вставай быстрей. Беги спину поля, потом следом. За твоим другом, подшиво смотришь. На байке кожицы кожан. Ряженый, мазанный. Фуражка, кепка, пугон из клетка. И снова джавая клетка. Сила боли, спасите боги. Кому-то хорошо, кому-то плохо. Убейте лоха. Вместе мы были сила, вместе мы сила. Вместе мы будем сила, здравствуй, Россия. Вместе мы были сила, вместе мы сила. Вместе мы будем сила, здравствуй, Россия.